Глава 14. Новый вождь. Предположения Макса насчет прогулки с ветерком оправдались. Челнок не стал закрывать крышу и взмывать под облака. Он лишь поднялся над титаническими зданиями космопорта и полетел над самым городом. Ленты лианы прочно держали пассажиров челнока, так что они не рисковали выпасть из него даже на виражах, которые пилот изредка закладывал, чтобы облететь выраставшие на пути башни и высокие дома. Внизу на большом пространстве раскинулся город поселенцев из клана Харра. Макс смотрел на него во все глаза. Параллельные улицы, изредка загибавшиеся под небольшими углами. Две титанические арки, смысл которых остался неясен. Квадратные площади, белоснежные башни, напоминавшие минареты земли. Редкие кварталы массивных зданий с узкими окнами-бойницами сменялись бесконечными кварталами одиночных домов. Сквозь город протянулись несколько глубоких каналов, лишь два из них были с водой. Остальные походили на гигантские траншеи. Никаких парков, никаких озер. Почти никакого движения в воздухе, не считая редких челноков. Застроенная пустыня. Макс никак не мог отделаться от мысли, что сверху город представлялся ему военным поселением. Да и неудивительно, если он постоянно подвергался бомбардировкам. Как ни старались заги свободолюбивого клана Хара изображать мирную жизнь, беспокойные соседи им этого не давали. Спустя короткое время челнок миновал город, пролетел мимо нескольких огромных корпусов, по периметру которых виднелись дальнобойные батареи лучевого огня. Внутри друзья рассмотрели множество передвигавшихся солдат с оружием и военных челноков. Рядом с ближним корпусом стоянка приземистых, обтекаемых, но слишком массивных машин. «Похоже на строительную технику», — решил Макс. «А все эти сооружения — на военные заводы». Но спрашивать Ирру он опять не стал. Миновав заводские корпуса, впервые на этой планете они увидели лес. Он возник внезапно, хотя деревья никак нельзя было назвать маленькими. Ландшафт изменился на глазах, мгновенно превратившись из пустыни в лесные дебри. Сначала пилот летел вдоль границы лесов. Макс даже подумал, что они будут облетать весь массив. Но неожиданно он увидел просеку, уводящую в глубину. Челнок нырнул в нее, оказавшись зажатым исполинскими деревьями, и устремился в чащу. Никакой дороги внизу Макс не увидел. Строений тоже. Воздушное движение было ограничено патрульными челноками, попадавшимися через определенные промежутки времени. Обмениваясь с ними необходимыми кодами, челнок Ирру не снижал скорости. «А что, капитан Кхаал живет в лесу?» – удивился Макс, рискнув дотронуться до плеча сидевшего впереди полковника. Тот обернулся и посмотрел на Макса всеми глазами сразу. «Да, наш военный вождь живет здесь. Он предпочитает уединение. Ему нужно размышлять о будущем клана Харра». «Кхаал ваш вождь?» – удивился Макс. «Но ведь он из клана Оброгов. Разве у вас нет старейшин или своих вождей из клана Харра?» «У нас есть совет старейшин», – подтвердил полковник Ирру. «Но после встречи с мудрыми лунами совет решил передать всю военную власть Кхаалу. Он великий воин, и у него есть корабль, способный пронзать время. Он приведет нас к победе». «Опять эти луны», — подумал Макс. «Просто в каждой бочке затычка». «Значит, он построил себе жилище посреди единственного леса на этой планете», — уточнил Макс. «А разве вы не бережете леса?» «Бережем», — ответил Ирру. «Но кто сбережет леса лучше хозяина?» «С этим не поспоришь», — согласился Макс. «А далеко еще до дома?» «Дворец капитана Кхаала скоро появится», — просто ответил полковник. Макс не стал больше донимать его расспросами. Отвернулся, чтобы рассмотреть исполинские деревья. Деревья были мощными и кряжестыми, вокруг каждого ствола в обхвате могли встать человек 10 землян. С золотисто-желтой гладкой корой, без всяких веток и листьев, примерно до середины высоты ствола. Дальше цвет коры резко менялся на коричневый, а ствол пропадал в пышной зеленой кроне. Листья местных деревьев были длинные и узкие. Они напоминали Максу тропические леса далекой земли. Ведь здесь, если верить полковнику Харра, когда-то тоже шли проливные дожди. Глядя на остатки прошлого великолепия этой планеты, Максу захотелось снять скафандр и вдохнуть полной грудью. Ярко светила звезда. Они уже долго находились не в космосе, а на открытой местности, где вокруг были земля, вода и песок, такие приветливые на вид. А вот теперь и леса. В них никто не стрелял, и специалисту по диверсионным задачам захотелось немного расслабиться, взять лазерное ружьишко и ради удовольствия пострелять немного по местным хищникам. Бросив косой взгляд на Гарри, коротышка решил, что тот сейчас тоже думает об охоте. В этот момент одинокий челнок вылетел на открытое пространство и взглядом невидимых предстал дворец нового вождя клана Харра. Это было сооружение со множеством длинных зубчатых стен и невысоких квадратных башен, больше всего напомнивших Максу рыцарский замок из далекого прошлого земли. С одним отличием, он весь был зеленым, а не из коричневого камня. Но поскольку замок был относительно невысок, то хорошо выделялся на фоне стволов. За наружными стенами возвышалось круглое здание с куполом, вокруг которого виднелся балкон, где разгуливали охранники в коричневых комбинезонах. Рядом с главным зданием был разбит парк с невысокими деревцами, дорожками для прогулок и строениями, напоминавшими беседки, только в военном стиле, прямоугольные и тоже зеленые. А вот за дальней стеной Макс разглядел целый домашний космодром Хаала. Там, опираясь на каменные плиты, возвышалась громада дредноута, подавлявшая собой этот зеленый замок. Рядом с ним стояло еще несколько медуз. Макс попытался рассмотреть, нет ли там ящера, но не успел. Кроме того, друзья нигде не заметили ни батареи лучевого огня, ни вообще каких-нибудь средств обороны, кроме самого дредноута. Видимо, капитан так верил в свой корабль, что считал себя в полной безопасности под охраной его мощи, так что даже не прятал его в подземное убежище. «Мы прибыли», — сообщил Иру, когда челнок пролетел над стеной и, резко снизившись, совершил посадку на лужайке. «Следуйте за мной. Наш вождь ожидает вас». У входа невидимых встретила охрана из 10 загов. Четверо из них присоединились к группе в качестве почетного эскорта. «Скажите Иру», — не смог пересилить любопытство Макс, «а этот дворец не принадлежал в глубокой древности какому-нибудь великому воину Харра?» Бодро шагавший впереди Ирру даже замедлил шаг. Обернулся. «Как вы догадались?» — спросил он в свою очередь. «На нашей планете в древности строили похожие сооружения», — пояснил Макс. «Здесь ведь наверняка сохранилось все так, как было в глубокой древности вашего народа». «Да», — кивнул полковник, щелкнув хвостом по ступеням. Они поднимались по широкой лестнице, которая начиналась в центре круглого сооружения и вела довольно круто вверх, где виднелись парадные залы. Никаких лифтов Макс пока не заметил. Раньше этот замок принадлежал великому воину Чераху, военному вождю клана Харра, который жил больше 1000 лет назад. Потом замок пустовал. По преданию, в нем может жить только великий воин. Такой рождается один раз в тысячелетие. А простым бойцам вход сюда заказан. Это священное для Харра место. И вот сейчас в нем поселился новый вождь. «Значит, вы возлагаете на капитана Кхаала большие надежды», — кивнул Макс. «Старейшины считают, что он приведет нас к победе», — без сомнений подтвердил Ирру. «Луны тоже так считают», — вставил слово, молчавший до этого Гарри. Когда лестница закончилась, на верхнем этаже спутники оказались перед массивными дверями, на первый взгляд вырезанными из желтого дерева и украшенными искусным орнаментом. Гарри даже протянул руку, чтобы потрогать, но в этот момент двери распахнулись внутрь. На пороге никого не было. Невидимые остановились. «Капитан Кхаал ждет вас», — сообщил на прощание полковник Ирру, «а мне дальше нельзя». Двери за землянами бесшумно закрылись. Гарри с Максом в который раз осмотрелись. Кабинет Кхаала на этой планете был огромным и круглым, но не имел окон. Четко повторяя окружность стены здания, он занимал весь верхний этаж, а купол над ним был полупрозрачным. Зная штучки луунов, друзья ни минуты не сомневались, что он мог становиться прозрачным в любой момент по желанию хозяина, а кроме того, показывать карту звездного неба. Этот массивный купол держался на внушительного вида колоннах, по которым велась вверх причудливая бязь. Каменный пол в помещении был неровным. Почти от порога он спускался уступами вниз, образуя там круг, наполненный мебелью странного вида, посреди которой виднелось что-то, напоминавшее пульт управления с несколькими экранами. Именно там внизу и находился сейчас капитан Кхаал. «Спускайтесь, земляне!» – прошелестел Кхаал через невидимый коммуникатор. Друзья, еще раз бросив взгляд по сторонам и не заметив ни одного охранника, медленно направились вниз. Новый военный вождь клана Харра выглядел сейчас несколько странно. Он сидел в привычном для загов кресле с проемом для хвоста, но на нем был не боевой скафандр или комбинезон, а какое-то длинное волосяное одеяние, похожее на земной плащ. Этот плащ сверху донизу был покрыт яркими рисунками, делавшим его очень похожим на одежду древних индейцев земли, раскрашенную ритуальными фигурками тотемов. Только ни одна из фигурок на ярком одеянии нового вождя Харра не была известна землянам. Невидимые молча обменялись взглядами, решив, что верховный вождь может одеваться как ему угодно. Вдаваться в местное верование у них не было времени. «Вы приказали привести нас сюда, капитан», — начал разговор Макс, останавливаясь рядом с пультом управления. «И вот мы здесь. Или теперь вас надо называть вождем?» «Совсем недавно вы называли меня просто мятежником», — заметил Кхал, отрываясь от экрана, на котором Макс увидел изображение каких-то цехов по сборке военных кораблей. Экран немедленно погас. «Вы можете сесть, пришельцы!» Он указал на большие кресла, стоявшие в ряд позади пульта управления. Сам он сидел к прибывшим в полоборота. «За время полета полковник Ирру просветил нас», — заметил Гарри, тоже с любопытством изучавший пульт управления главного вождя. А пульт был интересный. Очередное чудо симбиоза деревьев и металлов. Обтекаемая полукруглая стойка из темного волокнистого материала с несколькими экранами, в которую было встроено кресло Кхаала. Экраны гасли и мгновенно затягивались, когда хозяин центра управления переставал на них смотреть. «Интересно», — подумал Макс, — «а кресло тоже вырастает, когда он подходит?» «Муалан Горд попросил меня помочь вам найти одну странную планету», — сказал капитан, вставая. «Проводить вас до сектора, в котором она находится». «Да мы и сами можем найти», — ответил Гарри, не задумываясь. «У нас ведь есть координаты». Возможно, спустя мгновение прошелестел Кхал, который, заложив лапы за спину, обошел вокруг своего пульта. Кресло при этом действительно увяло и растворилось в основной массе. «Но, по моим данным, войска враждебного нам клана Оброгов активизируются. Скоро следует ожидать нападения. Тем более, что в этот сектор прибыл мой старый друг генерал Зардж. Точнее, теперь полковник Зардж». «Вы неплохо осведомлены о делах своих врагов, капитан», — заметил Макс. «Почему полковник?» — поинтересовался Гарри. «Его понизили?» «О да», — с удовольствием произнес Кхал, даже хлопнул лапами в воздухе, а потом и хвостом по каменным плитам. «Понизили. Верховный вождь даже отрубил ему кончик хвоста». «Это должно быть больно», — заметил Макс. «Это чудовищное унижение для боевого офицера», — подтвердил Кхал. «И это унижение он пережил из-за меня». «Грустный Зак остановился, его хвост замер, и также из-за вас». «А мы-то тут при чем?» — удивился Гарри. «Верховный вождь наказал его за провал операции по захвату вашей системы», — пояснил Кхал. «И полковник Зардж вам этого никогда не забудет, пока жив. И мне тоже. Он сделает все, чтобы найти меня и уничтожить». «Значит, надо уничтожить его раньше», — сказал Гарри. «Хорошая мысль, пришелец», — согласился Зак, снова направившись к пульту. «Я как раз занимаюсь тем, что обдумываю новый налет на позиции оброгов в моем секторе». Едва Кхал направился в сторону пульта, из него стало быстро расти кресло. А когда он приблизился, оно уже вполне сформировалось и окрепло. Едва военный вождь клана Харра взглянул на пульт, в нем сразу же образовалось несколько экранов разной величины. «Смотрите, пришельцы», — указал Кхал на один из экранов, где показался сборочный цех с несколькими почти готовыми медузами. «Здесь я готовлю десантные корабли для вторжения на территорию, захваченную оброгами. А здесь», — он указал на соседний экран, где виднелся почти круглый корабль, постепенно принимавший вид жука-носорога, «я почти создал новый дредноут». Пока еще флот Хара проигрывает огромному флоту оброгов, он понес большие потери, но скоро все изменится, ведь теперь им управляю я. «Да у капитана звездная болезнь», — подумал Макс. Присмотревшись, Макс понял, что эти корабли никто не собирал. Они все находились в каких-то полутемных пещерах, слабо освещенных только в некоторых местах. Пещеры были пустынны. Вокруг кораблей не было видно ни одного рабочего. От стен к кораблям тянулись светящиеся жилы, питавшие их неизвестной смесью. И Максу показалось, что все эти корабли, включая огромный дредноут, просто растут сами по себе. «А где рабочие?» — на всякий случай он решил проверить свою догадку. «Рабочие?» — словно не понял вопроса Кхал. «Вы о загах, которые должны обслуживать сборочные производства?» «Их нет». «То есть как?» — не поверил Макс. «Совсем нет?» После того, как Лууны внедрили на базах клана Хара свои технологии, надобность в рабочих отпала, они все стали военными, пополнили экипажи кораблей или полки десантников. «Разве таким кораблям нужны экипажи?» – опять удивился Макс. «Этим биокораблям нет», – согласился Кхал. «Но у Харра есть старый флот, сделанный их инженерами и немного похожий на флот Аброгов. Там живые солдаты для экипажей еще нужны. Но пройдет совсем немного времени, и я заменю все старые корабли на новые, беспилотные, и тогда мне понадобятся только солдаты». Неожиданно в разговор вставил слово долго молчавший Гарри. «А это где?» – поинтересовался он, указав на ряд находившихся слева от Кхаала экранов. На одном из них была видна орбита планеты, на которой висело несколько крейсеров, как показалось Максу, стандартных крейсеров флота Аброгов. Более того, даже планета показалась ему знакомой. На следующем экране та же планета была видна с другой точки, а на третьем вообще шло реалити-шоу из жизни боевого охранения неизвестной военной базы. Взлетали и садились транспортные челноки, рядом загружали в дредноут какое-то оборудование, то и дело проходили военные патрули с бластерами в лапах. Причем картинка была столь высокой четкости, что Макс и Гарри легко могли разглядеть зеленый цвет кожи загов. Сомнений быть не могло. Пульт Кхаала показывал то, что в режиме реального времени происходило на какой-то базе противника. «Капитан», не дождавшись ответа, спросил Макс, «вы можете наблюдать за своими врагами? Но откуда у вас только совершенная система разведки?» Новый военный вождь клана Харра некоторое время молчал, но затем понял, что тщеславие его подвело. Отпираться было бесполезно, да и незачем. Он полностью владел ситуацией. «Я не знаю, как это работает», – прошелестел голос из коммуникатора. «Это сделали Лууны, а я просто извлекаю пользу из этого устройства». Макс посмотрел на Гарри. «И многое вы можете здесь увидеть из жизни своих врагов, капитан?» «Многое», – подтвердил Кхал. «Но, увы, не все. По большей части я могу наблюдать лишь за системой А-97, Харра и несколькими близкими к ней системами». Кхал перевел взгляд на новый экран. Там с орбитальной высоты виднелась третья планета, покрытая горными цепями. Макс рассмотрел на дневной стороне город рядом с морем и зеленое пятно леса, на которое наползали столь редкие здесь облака. «А нас хорошо видно», — похвалил Гарри технику Луунов. «Только облака мешают». «Облака. Это счастье», — неожиданно заявил Кхал. «На нашей планете почти нет облаков». Внезапно экран перестал показывать облака и погас. Зато выросло сразу три новых экрана, на которых была видна планета разных сторон. Там, среди бесконечного количества звезд, невидимые разглядели череду ярких вспышек. «Что это?» – поинтересовался Макс. «У вас учебные стрельбы, капитан?» В ответ в помещении раздался пронзительный вой сирены, а по экрану поползли непонятные землянам символы. «Нет», – резко ответил Кхал. «Это нападение. Вскоре точки в небе выстроились в линию. Их было много. Макс насчитал штук 15. Затем от них отделилась большая группа и пошла на снижение. Прошло буквально несколько секунд, и Макс смог разглядеть на экране крейсеры Аброгов, за которыми шла эскадра десантных кораблей. Корабли, уже вонзившиеся в атмосферу планеты, приближались, не открывая огня. «Они хотят высадиться на планету», — спокойно заметил Кхал. «Что же, нам пора на корабль, пришельцы. Дальше откладывать вылет нельзя». «А кто же будет командовать обороной?» — удивился Макс. «Этим займется полковник Ирру», — ничуть не проявляя беспокойства, ответил Кхал. «У него хватит сил справиться с этой эскадрой. А нам надо поторопиться, чтобы миновать силы Аброгов, увязшие в бою. Я должен доставить вас в нужный сектор». «Мы будем стартовать по отдельности?» — на всякий случай уточнил Макс. «Нет», — сказал капитан, вставая из-за пульта управления. «Ваш челнок уже погружен на борт дредноута. Подождите меня, вождь должен переодеться». С этими словами Кхал скрылся за дверью, открывшейся между колоннами. «Такое ощущение, что он ждал этого нападения», — заметил Гарри. «И тебе показалось, Громила?» — поддержал сомнение друга Макс. Экраны, на удивление, землян погасли не все. И невидимые смогли со стороны посмотреть на работу скрытого модуля энергетической ловушки, которым засосало их собственный корабль на планету. Первые десантные корабли, обогнав крейсеры, ворвались в атмосферу, но тут же потеряли управление и безвольными болванками стали медленно опадать на поверхность. Крейсеры, почуяв неладное, наконец открыли беспорядочный огонь по поверхности, ведь им до сих пор не повстречался ни один корабль противника, а с поверхности не было сделано ни единого залпа. Это было больше похоже на войну слепых. Но и оброги воевали не первый день, и на другом мониторе Макс увидел, как несколько больших кораблей эскадры, совершив маневр, направилось на освещенную сейчас сторону планеты, где находились города. В этот момент в помещении снова появился капитан Кхаал. Он снял свой разукрашенный балахон и теперь был облачен в стандартный боевой скафандр, который землянам уже приходилось видеть неоднократно. Оба вздохнули с облегчением. Все-таки новый наряд вождя, Харра, выглядел слишком экстравагантно даже для загов. «Идите за мной, пришельцы», — приказал Кхаал, временно ставший опять простым капитаном. Макс и Гарри, бросив прощальный взгляд на бывшее жилище древнего воина Чираху, последовали за его новым хозяином. Выйдя через другую дверь, они с интересом обнаружили, что из нее ведет шлюз прямо на космодром. Точнее, прямо на борт дредноута «Смертельный удар». Едва встав на мягкую поверхность этого странного трапа, следом за Кхаалом, друзья не успели заметить, как уже оказались на борту военного корабля. А затем, пройдя извилистыми, словно выточенными в мякоти кокосового ореха коридорами, в рубке управления огромного дредноута, само собой, что никто из команды по дороге им не попался на глаза. Устроившись в широких креслах с уже ставшим привычным отверстием для хвоста, земляне впились глазами в главный экран, на котором было видно все, что происходило вокруг планеты. Первая атака и попытка высадить десант захлебнулась. Несколько десантных кораблей-оброгов уже достигли поверхности и попали в плен к солдатам Харра. Предпринявшие маневр облета и снижения крейсера, за которыми на орбите был виден огромный корабль прикрытия, хищными птицами приближались к столице. Еще мгновение, и они должны были открыть огонь. Кхаал приблизил изображение большого корабля. Это был похоже на жука титанических размеров дредноут Империи Оброгов. «Это паук», — довольно заметил новый вождь Харра и добавил. «Ну, здравствуй, Зардж». И пасть его искривилась в язвительной усмешке. «Очень скоро мы снова встретимся с тобой», — проговорил Кхаал, словно присутствие землян его не стесняло, и эта встреча запомнится тебе еще лучше, чем последняя. Но сначала я должен выполнить свой долг. Дредноут, прятавшийся среди последнего леса на пустынной и каменистой планете, запустил двигатели, устремившись вверх. На экране промелькнул Керамаг с монументальными домами на берегу последнего моря. Редкие облака. «Кто знает», — с грустью подумал Макс, — «может быть, и последний лес исчезнет с планеты после этой атаки». За бортом вспыхнуло синее пламя. Смертельный удар провалился в невидимость.